Хит Ньятхань. Обретение мира. Предисловие редактора к английскому изданию. Тхит Ньятхань родился в центральном районе Вьетнама в середине 20-х годов. В 1942 году, в возрасте 16 лет, он принял монашеский постриг. Когда в его стране началась война, Ньятхань вместе со многими монахами из его братства покинул монастырь и стал активно помогать жертвам войны, а также публично проповедовать идеи примирения. В 1966 году общество примирения предложило ему совершить турне по Соединенным Штатам, чтобы описать подлинные стремления и боль лишенных голоса масс вьетнамского народа. Кроме встреч с группами людей, у него были встречи с такими деятелями, как министр обороны США Макнамара, доктор Мартин Лютер Кинг, Томас Мертон и Папа Павел. В результате искренних высказываний о войне он не смог вернуться во Вьетнам из-за угрозы ареста. После окончания войны Ньятхань вместе с коллегами из мирной делегации буддистов Вьетнама в Париже пытался найти пути легальной пересылки средств на помощь голодающим детям Вьетнама, но потерпел неудачу. Через год группа активистов отправилась в Малайзию и Сингапур, чтобы постараться обеспечить безопасность иммигрантов, пересекающих на лодках неспокойный Сиамский залив. Однако усилиями различных правительств эти планы также были расстроены. Не зная, что в таком случае предпринять, Тхит Ньятхань прекратил всякую активность и более 5 лет находился в затворничестве во Франции, медитируя, сочиняя, занимаясь садоводством и время от времени принимая гостей. В 1982 году он получил приглашение принять участие в работе конференции почтительного отношения к жизни, которая проходила в Нью-Йорке. Я также получил такое приглашение и имел счастливую возможность встретиться с ним. Обходительный, неторопливый, проницательный Ньятхань был описан еще одним участником конференции Ричардом Бейкером Роши как нечто среднее между облаком, улиткой и хорошо сработанным механизмом с наличием подлинной религиозности. За время конференции Ньятхань осознал огромный интерес американцев к буддийской медитации и дал согласие вернуться на следующий год, чтобы провести циклы созерцания, посвятив их буддизму и служению миру. Будучи монахом более 40 лет, он обучил 2 поколения новообращенных во Вьетнаме, способствуя развитию умения выражать буддийские истины доступным, но вполне поэтическим языком. Вследствие опыта войны во Вьетнаме и желание отвечать требованиям времени, его учение также касается проблем примирения. После описанных визитов в Северную Америку Ньятхань стал ежегодно совершать такие поездки. Книга «Обретение мира» является собранием его лекций, прочитанных во время турне по буддийским центрам в конце 1985 года. Большинство из них было прочитано для тех, кто участвовали в цикле созерцания и в течение нескольких дней совместно занимались сидячей медитацией и медитацией во время ходьбы, а также обсуждали возможность достижения спокойствия в мире. Обычно в начале каждой лекции Ньятхань приглашал детей посидеть рядом с ними в течение 20-30 минут. Поэтому в книге вы можете найти места, где он разговаривает с детьми. Тем не менее, они также обращены к взрослым людям. Мысль о создании этой книги возникла во время турне, когда мы осознали правильность слов Ньятханя, неоспоримо было и его личное воздействие на слушателей. Учение Тхит Ньятханя дает сильнейшее противоядие для нашей чрезмерно занятой жизни и нашего античеловеческого образа восприятия. Нам было очень приятно издать эту книгу, сделав его учение более доступным. Арнольд Котлер, Беркли, Калифорния, январь 1987 года.